и, в конце концов, низостью, внезапным змеиным укусом уравновешивает ненавистную высоту. Катарсис зла. С тех пор я его издали встречал, но подойти и сказать человеку, который намного старше меня, что он поступил как подлец и дурак, к тому же я не мог. Трудно преодолеть всосанное с молоком матери. А вот написать могу. Из этого я делаю заключение, что творчество — это возмездие и в более широком смысле. Мы забрасываем в прошлое крепкую леску с крючком, чтобы вытащить врага, но, увы, наживкой служит наше собственное сердце, на другую он не клюет. И вот сейчас я боялся, что если мне придется выпить в доме этого Нури, там, на банкете, нервы у меня не выдержат, и произойдет какая-нибудь нелепость. Мы продолжали ехать по очень крутой извилистой дороге, а Нури впереди все помахивал рукой, высунутой из машины, хотя на такой дороге лучше бы обеими руками держаться за руль. — А ты догадался, почему исчезли твои родственники? — спросил у меня зять. — Понятия не имею, — сказал я. И тут я впервые от него услышал обо всей этой истории. «Откуда он взял, что я выступал по телевидению ФРГ?» — спросил я, все еще неприятно озабоченный этой странной фразой. «Спутал?» — ответил зять. «Ты выступал по нашему телевидению. И, может быть, в тот же день наши играли с командой ФРГ. В голове у него все смешалось». Наконец Нури свернул с дороги, машина боднула ворота, они распахнулись, и мы вслед за ним въехали во двор. Мы вышли из машины, и хозяин ввел нас в свой еще не совсем достроенный дом. «Хозяйка!» — гаркнул он. «Гости! Гости!» Из кухни вышла миловидная полная женщина, и, не обращая внимания на мужа, ласково с нами поздоровалась. «А ну, скажи!» — крикнул он. «Когда вот он, мой братик, выступал по телевидению ФРГ, что я сделал?» «Поцеловал телевизор», — сказала она и добавила, — «не стыдно, пьяный пришел с людьми, которые первый раз в нашем доме». «Это мой брат!» — крикнул Нури. «Он пришел в свой дом, сейчас же приведи из школы детей. Я хочу, чтобы мой брат увидел моих детей». «Может, тебе кости моего деда Хасана принести из могилы?» — спокойно спросила жена. «При чем твой дед?» — бормотнул Нури. И, видимо, поняв несокрушимость метафоры сопротивления, раздраженно добавил, «Ладно, чтобы курица через полчаса была готова». Мы попытались его остановить, но он был неумолим. Хозяйка вышла во двор и стала звать кур. Я обреченно стал бродить по комнатам нового дома, и это ему понравилось. «Все сам построил вот этими руками», — сказал он, выворачивая вперед мощные и прекрасные рабочие руки. «Наверху немного осталось, в этом году закончу». Мы снова вошли в залу. Он посадил нас за стол. На столе стоял графин с чачей, ваза с яблоками и рюмки. Он разлил чачу. Пить ужасно не хотелось. «Ты слыхал о моем горе?» — вдруг спросил он. Я взглянул ему в глаза и увидел две раны. «Да», — кивнул я. «О смерти твоего брата мне не сообщили», — проговорил он, и в горле у него клокотнуло. «Ни одного человека я так не любил, как его. Ты что по сравнению с ним? Тень!» «Много лет назад я бросил пить, месяц не пью, два не пью, три не пью и все время болею. Зашел к нему в магазин, он тогда возле Красного моста работал, так и так, говорю, бросил пить и все время болею, то грипп, то прострел. Он молча берет пол-литровку, открывает, разливает по стаканам и говорит, самое главное в нашем деле — никогда не выходите из системы. Какие слова! Все же он слишком увлекался. Так тоже нельзя. Выпьем за помин его души. Если там что-то есть, пусть будет ему хорошо. За товарищество, за дружбу погиб». Он отплеснул из рюмки в знак памяти об умершем и выпил. — Ты о моем горе слышал, — сказал он, взглянув мне в глаза, — и ты, как брат, пришел в мой дом. —